Часть вторая. Любовь к себе, как элитная квартира. Вернемся к метафоре о жизни в кухне. Помните еще ее, да? Вот, любовь к себе обитает в полноценном элитном жилье. Кроме кухни, там есть еще три огромные комфортные комнаты. Первое – это отношение к себе, когда я не критикую, и выпускающий редактор дает мне возможность собирать полноценную информацию, а не вот так, как в стишке-пирожке. Я сам себе совсем не нравлюсь. Нет для общения общих тем. Ну, секс, конечно, офигенный, а так давно бы разошлись. Подобные диссоциативные расстройства личности в нашей стране у каждого второго, честно говоря. Ну, конечно же, не в клиническом варианте, но почти. Когда человек смотрит на себя чужими глазами, он начинает оценивать. Зачем? Непонятно. Любовь к себе – это когда человек выполнил абсолютно все программы, как в анекдоте. «Мам, я ботинки почистила, кровать заправила, картошку нарезала, с собакой погуляла, цветы полила, уроки сделала, книжку почитала, школу закончила, институт закончила, дочку воспитала. Можно я уже пойду погуляю, а?» Человек выполнил все социальные программы, или принял решение, что они ему не нужны и не интересны, не влияют на его жизнь, но случается так, что закончил институт, нашел работу, квартиру купил, а счастья нет. И главное, совершенно ведь не ясно, почему. Часто это называют там кризисом среднего возраста, хотя он может наступить на самом деле в любой период жизни. Человек вдруг понимает, что обещанные рельсы привели не туда, а делать что непонятно. Он остается наедине с собой, ему не нравится то, что он видит в отражении. Поэтому у него возникает закономерный вопрос. А как научиться жить с собой? Эта книга рождается в дни пандемии. Многих сейчас рвет на части. Человек сам с собой наедине никогда не находился. И теперь он не понимает, как жить. Его всегда кто-то развлекал. Кто-то отдавал ему команды, ангелы, понимаете, вокруг эти все из прошлого упражнения. А тут он остался один. Что делать с собой? Вы что, с ума сошли? Запереть меня в одной камере с этим ужасным человеком? Хотя должно быть, по идее, самым любимым человеком. С собой, в смысле, да? Люди начинают себя насиловать, выносить сами себе мозг. Давай, смотри обучающие вебинары. Какого фига ты тут лежишь, вылеживаешь, выполняй дела? Что это ты тут расселась? Телевизора насмотрит. Вон, рыба нечищенная в холодильнике, а ты тут сидишь, понимаешь ли? Это вообще, это вот знакома такая штука вам, может быть? Эти голоса внутри с такими точками зрения на себя вызывают жуткие внутренние конфликты. Из-за них нам кажется, что люди видят нас не такими, какие мы есть. Я к людям всей душой, а они меня обманывают, путая мою доброту с наивностью. Мне кажется, что я добрый человек, но люди от меня шарахаются. Говорят, мол, лицо у меня агрессивное, поэтому они меня опасаются. Вот это так и называют меня. Надя, шо с лицом? Что такое вообще за люди? Да, люди воспринимают нас не так, как мы думаем. Так бывает. Значит ли это, что зеркало нам врет? Ведь мы же в зеркало заглядываем только тогда, когда хотим понять, а что другие видят, а мы не замечаем. Когда девушка сделала прекрасный маникюр, ей же не надо смотреться в зеркало, она и так смотрит на свои ноготочки и говорит, какой у меня красивый маникюр. А вот что с лицом, это вот важно в зеркало посмотреть, да. Отношения с социумом как раз обитают во второй комнате. Они не всегда строятся по запланированной нами модели. Нам надо научиться быть гибкими и уметь находить на ту или иную ситуацию самый лучший вариант ответа. Понимать, как устанавливать обратную связь, есть ли она там вообще. Как я воздействую на людей, как они воздействуют на меня. Чаще всего это происходит по шаблону, в котором реального-то человека иногда и не видно. Костюм идеально сидит на кривеньком тельце. Один из классических сценариев, знаете, кастинг на роль мудака. Мы с понедельника решили составить список мудаков. К среде мы сами были в списке, к субботе в списке были все. Знаете, как срочно требуется новый мудак. Без мудака жизнь не та. С одним рассталась, срочно ищу другого. Да, я знаю женщин, которых прям посещают такие инсайты. Часто это родовой сценарий. Как только исчезает один мудак, бац, приходит следующий. Он может проявиться на работе, а может появиться в постели. Но обязательно должен присутствовать. Ну как? Может быть, такого выпускающего редактора, который снимает кино про мудаков, может, его пора уже на пенсию отправить, честно говоря? Может, уже сменить жанр кино? А то сколько можно-то? Давайте уже вместо трагедии, ну, хотя бы комедию попробуем или там приключенческий блокбастер. Не приходила к вам такая мысль в голову? Вот. Вторая комната у нас про взаимоотношения с другими людьми. И, наконец, третья комната, в которой с комфортом расположились отношения со Вселенной. С самой большой неопределенностью. Можно считать, что она враждебная, и за каждым углом только чуть расслабишься, сразу что-нибудь себе расшибешь. А можно считать ее дружественной, с массой ресурсов и подарков. Когда человек говорит «я хочу счастья», он ведь не совсем четко понимает, что имеет в виду, да? Но если остановить его, когда он рассказывает про то, как его торкнуло, описывая ощущения от конкретного события, вот в этот момент многое можно про него понять. А что это? Какие эмоции у тебя в этот момент возникли? Да нормально было все. Не-не, подожди, нормально — это оценка. А что ты чувствовал? И тогда мы поймем и посмотрим, откуда берется любовь и счастье с точки зрения естественной биологической последовательности. Какой еще последовательности, скажете мне вы, сейчас все поставим на свои места. Я же инженер, я напоминаю, мне важно, чтобы все было структурно и по местам. Сначала в теле возникает ощущение, потом на его основе рождается эмоция, то есть меняется гормональный фон. И только затем, на этом фоне, с очень большим опозданием во времени, возникает мысль. Но когда мы живем в костюме нылого говна, то, конечно, сначала возникает мысль, все должно быть вот так, а оно, бац, и оказывается иначе. Представляете, ах-ах-ах. В итоге мы имеем неоправданные ожидания. Я планировала, что будет солнце, а его нет. Ну все, на дачу теперь не поедем. Я в босоножках, вы видели, что творится на улице? Вот эта вся фигня, да? Как в анекдоте. Решили как-то Винни-Пух и Пятачок устроить пьянку. Купили разливного пивка и идут по лесу. Винни-Пух тащит 3-литровую банку, а за ним Пятачок с одной маленькой бутылочкой. Вдруг Пятачок спотыкается, падает и разбивает бутылочку. Винни, увидев это, с яростью оборачивается, бросает банку, а дерево злобно шипит: «Ну что, свинья, попили, блин, пивка!» Ум пытается предугадать, что и как должно быть. Но когда с реальностью это не совпадает, он выдает неестественно созданную негативную эмоцию. Ну, кстати, вот вы смеетесь, а ровно по тому же механизму люди отращивают себе, например, опухоли, раздражение, язвы. Хапают психосоматические заболевания и проблемы с давлением. Так вот, чтобы не думали, что я тут только анекдоты рассказываю. Ни хрена подобного. Люди часто себя уродуют, чтобы влезть в неудобный костюм. Но есть метод, который позволяет нам вернуться к пониманию и включению естественного природного механизма. И этот метод называется ощущение, эмоции, мысли. Еще раз. Ощущение, эмоции, мысли. Вроде бы эмоций много. Но их трудно озвучивать, потому что и здесь нет четкого языка описания. Мы можем назвать гнев, радость, страх, печаль, из которых потом будем комбинировать варианты их смешения. Но дело в том, что на уровне подсознания люди четко считывают эмоции друг друга, мгновенно, кстати, совершенно не осознавая при этом, что на самом деле происходит. Но пока у человека нет языка описания любви к себе, он не знает, где искать, как и чем заменить привычные для него шаблоны. Он знает только то, чему уже научился. Но ведь мир так многообразен. Например, в языке эскимосов более 40 слов, обозначающих снег, потому что они различают массу его видов. Конечно же, им это жизненно необходимо, понимаете? Когда художник начинает учиться, он узнает множество различных оттенков цветов. Большинству женщин очевидно, чем отличается, например, фуксия от лососевого и пудрового, а для мужчин это все один хрен розовый. Мы создаем язык описания любви к себе и привяжем его к логике существования в мире с другими людьми, с собой и со Вселенной. И получим множество вариантов, как можно воспринимать любую ситуацию, как реагировать на нее, как выбрать подходящий путь. В этом наша цель, понимаете? Наша цель — создать язык описания, чтобы облегчить себе возможность выбора. Если раньше наш портной самоутверждался за счет заказчика, гад такой, то к концу пути вы получите свое ателье, где будете шить сами себе все самое лучшее, причем точно по фигуре и на любой случай. Ведь любой, даже самый качественный дорогой костюм, если он всего лишь один, он со временем изнашивается и, извините, начинает пахнуть не очень хорошо, так между нами. И печально, что, сняв заученный костюм, человек очень часто остается в этом неудобном подвешенном состоянии и думает, что вот такой он и есть, начинает именно это считать собой. А вот это как раз то, с чем мы будем активно бороться. Первая комната. Отношения с самим собой. Первый шаг к изучению эмоций и языка описания – это изучение себя, своего тела, внимательное отношение к нему. И речь не только о правильном питании или регулярном занятии спортом. Начнем с того, что просто выглянем из кухни и прямо сейчас обратим внимание на себя. Давайте сделаем упражнение. И напоминаю, если вы вдруг за рулем, пожалуйста, не делайте упражнения из этой аудиокниги за рулем. Остановитесь, подождите немножечко, сделайте упражнение, а потом продолжайте свой путь. Хорошо? Не рискуйте зря. Итак, упражнение «Ощущение чувства мысли». А что сейчас ощущает ваше тело? Что вы ощущаете? Ой, у меня нет никаких ощущений, возможно, скажете вы, но это неправда. В нашей культуре принято замечать тело только когда оно болит или есть дискомфорт. А если все хорошо, то как бы зачем на него обращать внимание? Ну да, к этому нас приучают с детства. Но я вам помогу. Да, я здесь для этого, да. Вот где прямо сейчас ваши стопы? Что они испытывают от соприкосновения с обувью, например, или с полом, или с тканью носков? А положите прямо сейчас руку себе на лоб. Какое ощущение под пальцами? А волосы где-то там, на шее или на затылке, вы их ощущаете? Как они? Что там за ощущения? Сформулируйте, пожалуйста, это вслух. Возможно, щекотно, покалывает, тепло, холодно, мягко или жестко. Установите на телефон будильник с напоминанием несколько раз в день. Останавливайтесь среди повседневных забот и выполняйте это упражнение. Изучайте себя в поисках ощущений. Зачем? Понятно, конечно же, ваш умный ум спрашивает, нахрена это делать? Что это за глупое упражнение? Нет. Это очень важное упражнение. Это базовый шаг на пути восстановления отношений с телом. Наша задача ни в коем случае не объяснить выпускающему редактору и умному уму, что тело важнее, чем он. Ничего подобного. Все, что мы делаем, мы возвращаем взаимосвязь, устанавливаем интерфейс, как сейчас модно говорить. Ведь наше тело так много чувствует, и все ощущения, они очень-очень разные. Умение обращать на них внимание и переключать фокус этого внимания осознанно, вот это как раз и позволяет управлять ситуацией. А значит, то, что вы так любите, принимать решения и действовать, исходя из подсказок тела, то есть из того, что прямо сию секунду происходит, а не выбирая из заученных с детства вариантов. Ну, то есть освобождаться от привычного костюма. Вот к чему я вас призываю таким образом. Ну, давайте уже его, правда, снимем. Этот прижившийся, но часто неудобный костюм. Ну, правда, ведь тело у нас не только как вот это вот, а еще я в него ем, да, как спрашивали когда боксера. Тело — это носитель огромного количества приборов, сканеров и мониторов, на которые приходит куча информации. Но чтобы принять ее и распознать, надо это тело освободить, чтобы оно служило не только хранилищем, но и поставщиком ощущений и эмоций. Итак, мы будем возвращать себе способность использовать эти мониторы и сканеры с помощью одного замечательного упражнения разминки по центрам движения. Взято оно из танцевально-двигательной терапии, и спасибо Александру Гершону, познакомившему меня с ней много-много лет назад. Биомеханики изучали устройство человеческого тела, чтобы создавать биороботов, скафандры для выхода в космос, ну и прочие штуки. И так вывели природные человеческие шарниры. Это голова, плечи, локти, кисти, стопы, колени и бедра. Представьте, что каждый центр движения может вести за собой все тело. Ну, как знаете, вот тело змеи, кажется, что оно двигается за ее головой. Вот таким ведущим может быть каждый центр. Мы назначаем ведущим центром голову, потом плечи, потом локти, потом кисти, потом стопы, потом колени и бедра. В общем, все основные суставы по очереди. Просто представьте, что на центр движения, который вы сейчас выбрали, приклеен фонарик. Его свет задает направление всему телу. Когда активна нижняя часть, можно перенести центр тяжести, сесть или лечь, освободить стопы, чтобы ими можно было свободно пошевелить. Если центр локоть, то это как будто вас за него взяли и ведут. Под музыку локоть делает все, что хочет, двигается плавно или медленно, или резко и быстро. В общем, все тело следует за ним. А теперь представим себе, что плечи стали центром движения. Например, двигая ими, мы замечаем, что они есть, и мы их чувствуем. Можем не просто сжимать и разжимать их. Есть еще огромное количество движений, которые плечи, возможно, просто никогда не делали, потому что так считал умный выпускающий редактор, что им это вообще не нужно. У нас сейчас нет задачи двигаться красиво и опять вписывать себя в какие-то рамки. Ничего подобного. Мы играем совсем в другую игру. Мы просто переключаем внимание между частями тела. Вот у меня есть плечи, вот у меня есть локти. Я могу ими двигать, а теперь колени. Эту игру безумно любят дети. Когда-то мы делали выездной тренинг на природе, в доме отдыха. И когда мы делали эту разминку, дети всего дома отдыха прибегали и делали ее с нами, и говорили, что им очень нравятся такие веселые игры. Поэтому, если у вас есть дети, поиграйте с ними на досуге в такую игру вместе, и вы увидите, какие чудеса произойдут. Просто поставьте веселую музыку, которая вам нравится, и переключайте фокусы внимания с одного центра движения на другой. Люди просто феерически отзываются на это упражнение, становится жарко, человек чувствует себя живым, наполненным, осознает свое тело. Иногда бывает, что просыпается какая-то фантастическая чувствительность. Например, в движении кистями можно поймать много мягкости и плавности. А когда ведут стопы, танец может превращаться в какую-нибудь безумную пляску каких-нибудь там диких каннибалов у костра. Ну, если первенство получает бедра, вы вдруг начинаете ходить задом наперед, или наоборот, вот это вот движение, которое соответствует фразе «что такое искать на попу приключений», вот это прямо оно может оказаться, да? А главное, что это все ведь за пределами социально приемлемых красивых так называемых танцев. Вообще не нужно ни соблюдать позы, ни выстраивать какие-то па. Вот это вот первая позиция, вторая, третья, шестая. Да нет, ну позвольте себе просто полностью выйти за пределы шаблона. Ой, это что, все я? Неужели я так могу? Вот это отличная идея, пусть она нас с вами и бережет. В этой разминке тело высвобождает блоки. Вдруг может пройти боль в плече, которая терзала полгода. Или вдруг шея, бац, и встает на место сама, хрустнула и перестала болеть. Мы максимально высвобождаемся из неудобного костюма. Именно так это и происходит чисто физически. Вот, пожалуйста, ну правда, пусть тело прям двигается, как ему хочется. А если вы переживаете, что на вас смотрят и думают, что вы совсем того, ну, во-первых, вы можете пойти в безлюдное место, а во-вторых, можно просто отвернуться к стене, например, к какой-нибудь, к забору парка, ну, пользуясь старым добрым методом, как в детском саду. Если я никого не вижу, то и меня тоже никто не видит. Отличная логика, кстати, вполне подойдет здесь. Ах, класс. Но вы сейчас, наверное, думаете, а для чего же мы это делаем-то? Да, да, я понимаю. Хорошо, сейчас отвечу. Для чего же мы это делаем? Чтобы наблюдать за собой. Мы привлекаем внимание к телу, чтобы прочувствовать, оно есть, еще как есть. Тело словно сканер окружающего мира. Но он работает только в свободном полете. Если разум категорически отказывается принимать озвученные правила игры, вы упорно считаете, что это идиотизм. Специально для вашего аналитического прагматического разума поясню. Прямо сейчас, прямо под диктовку записываем. Так, товарищи, берем ручку и записываем. Разминка по центрам движения. Разминка по центрам движения. Это сложный комплекс биодинамических упражнений, который выстраивает новые нейронные связи, а также является профилактикой болезни Альцгеймера и общим омоложением организма. Записали? Общим омоложением организма. Вы что, думаете, я шучу, что ли? Да ничего подобного. Во-первых, у этой книги есть научный консультант. Я вам в конце даже скажу, кто. Очень даже серьезный человек. А во-вторых, у меня есть масса очень интересного опыта об этом. Например, одна женщина, тренер по танцам международной категории, с удивлением говорила об этом упражнении. Боже, ну почему я раньше этого не знала? Ведь сначала надо изучить материал, понять все свойства тела, а потом уже лепить из него что-то красивое. А зачем сходу учить шаблонные связки, если сперва надо понять, как вообще тело двигается, чего оно хочет и какое у него настроение? Еще одно открытие. В зависимости от того, на какой центр движения вы переключаетесь, активизируются разные эмоции, и все они работают с разной скоростью. Некоторые центры, например, хотят общаться. Есть люди, у которых дико активные локти, а, например, плечи нет. Общительные и необщительные – это вообще не свойство личности. Это зависит от настроения. Вот так, изучая ощущения и эмоции, которые вызывают разные центры движения, мы составляем «вокабуляр», как нам говорили в школе, да, когда мы учили английский язык. У каждой проблемы есть своя записанная на языке тела партитура. Вот идет человек к начальнику с плохой вестью и думает о проблеме. Ну, кстати, можете себе представить, что, прям, что в этот момент с вами в теле происходит. Вот у этого человека конкретно, о котором я говорю, в этот момент зажаты плечи и шеи. Но если обратить внимание в этот момент на локти, Ну, попробуйте, вот правда, если вы думаете о какой-нибудь проблеме, вот возьмите и переключите внимание на локти. Бац, этот человек перестает думать, кто в этой ситуации идиот и что делать. Как странно, скажете вы. Нет, вообще не странно. Определенной мысли нужен определенный костюм, который физически запирает нас в ней. И если при помощи тела чуть-чуть изменить фокус внимания, чтобы выбить себя из этого состояния, можно сойти со стрессовых рельсов и почувствовать прям, как появляется та самая свобода, о которой мы с вами и говорим. А любовь к себе, товарищи, это умение выбирать свободу. Зачем я на себе испытываю неудобные ботинки и костюм, который мне давно мал? Зачем думать, что сейчас у меня ничего не получится? Мне это что, поможет, что ли? Этот вопрос зависит от нас гораздо больше, чем мы полагаем. Человека воспитывают по определенным правилам. Ему говорят, что делать и каким он должен быть. Но кроме очевидного решения есть другое. То самое. А что так можно было? Да, так можно было. Представляете? И можно было, и можно есть, и можно будет. Женщина 50 лет из небольшого городка под Казанью рассказывала: «Мы с мужем жили очень счастливо, у нас прекрасные дети, но они выросли и разъехались, кто в Москву, кто в Питер, кто в Лондон. Муж умер, я осталась одна. И я вдруг поняла, что я знаю, какую еду любят на завтрак дети и внуки, что любил муж, но вообще не представляю, что приготовить себе. Я никогда в жизни не задумывалась о любимом своем блюде». У нее просто произошел взрыв мозга, когда она, обедая, сконцентрировалась на ощущениях и эмоциях. Оказалось, ей очень нравятся оливки. В семье их никто не любил, поэтому никогда не покупали. Она поняла, что все время спешит, а ей, оказывается, нравится ходить медленно. Она всю жизнь носила каблуки, а тут вышла в кроссовках и поняла, как это удобно и круто. И нога вообще не хочет возвращаться, оказывается, в туфли на шпильках с узкими носами. Она обнаружила, что любит музыку. Стала танцевать на кухне под радио, когда готовила, а до этого ей казалось, что она совершенно не спортивный человек. Когда тело начинает двигаться, и от него ничего не требуется, ему хорошо. Оно наслаждается свободой, понимаете? Вот что нравится вам? Отлично вы, что любите? Прям вот ответьте себе, что вы хотите не для других, а лично для себя. Я приглашаю вас принять участие в исследовании. Начните любить себя и жить в этой любви. Мы вместе будем изучать новый язык чувств и понимать, как применить его в жизни. Это может показаться вам странным и нелогичным, потому что выходит за пределы костюма. Ну да, выпускающий редактор никогда не пропускал такого рода информацию. Но вдруг окажется, что так можно было. Так тоже можно. Мы начинаем осторожно наносить созданный язык на палитру жизни, чтобы создать полный цветовой спектр. Мы будем получать опыт. Да фактически вся эта книга и становится нашим с вами тренингом.